Юлька покачнулся, будто в него камнем попали, и я заорал на отшельника. Сравнил! Ты! Тебя бы в такое дело пихнуть! Молчи лучше, уходи и попробуй еще раз выдать нас. Я не собираюсь вас выдавать. Зачем? Да вы и не спрашиваете дороги, сами идете. Прощайте. Он обошел нас и стал уходить, не оглядываясь. Трава и заросли будто сами расступались перед ним. Меня опять взяли злость и обида. Не найдешь ты истину, отшельник. Громко сказал я ему в спину. Он не оглянулся, тогда я крикнул. А хочешь, я тебе ее скажу. Хочешь? Отшельник остановился, обернулся. Надо быть человеком. Вот и вся истина, понимаешь? Человеком. А ты червяк, сидишь в своей норе, и на всех тебе наплевать. Ну и сиди, пока не подохнешь. Я взял Юльку за руку, и мы пошли. Долго шли, потому что успели убежать далеко, когда перепугались шагов. У дерева с гнездом нас дожидалась птица. Мы мчались в потоке теплого Зюйдвеста, но не замечали его. Птица летела быстрее ветра. Встречный воздух трепал наши волосы и упруго отталкивал нас вместе с доской и веревками. Мы сидели как на качелях, которые сделали взмах назад и не могут опуститься. Лес кончился, и внизу распахнулось пространство ярко-синей воды. Но это еще было не открытое море. Вдали виднелся высокий берег. Птица несла нас над заливом. Волны с белыми барашками с высоты казались неподвижными. Среди этих замерших волн я увидел черную лодку и разглядел в ней двух человек. Один греб, а другой сидел на носу и держал не то палку, не то короткое весло. Сквозь шум встречного воздуха я услышал Юлькин вскрик. «Женя, берегись!» «Чего беречься?» «Я не понял». А человек на носу лодки поднял палку, и над ней появился маленький белый дым. «Ах, вот оно что! Напрасно стараетесь, голубчики! Разве можно прицелиться с прыгающей лодки по стремительной птице? Вот мы и пронеслись, а вы болтайтесь там среди волн». Над лодкой опять вспыхнул дымок, что-то сильно щелкнуло по доске. Между Юлькой и мной в дереве появилось круглое отверстие. Края у него ощетинились щепками. Я невольно поджал ноги, будто это могло спасти от пуль. Посмотрел на Юльку. У него глаза были громадные от страха, да и у меня, наверное, тоже. Мы разом оглянулись на лодку, но она уже скрылась за гребнями. «Пронесло!» Юлька облегченно улыбнулся и кивнул. В это время большая теплая капля ударила меня по колену. Я вздрогнул. На колене будто раздавили красную ягоду. Еще одна капля шлепнулась на доску рядом с пробоиной. «Они ранили птицу!» Я поднял глаза. На голубых блестящих перьях я заметил черную точку. С нее срывались и летели в нас тяжелые шарики крови. Нас тряхнуло. Мчались мы с прежней скоростью, но полет стал неровным. Раньше крылья птицы были распластаны, почти неподвижно, а теперь она беспорядочно взмахивала ими, стараясь удержать высоту, но высота быстро уменьшалась. «Она упадет!» «Птица, миленькая, лети, лети до берега!» Птица летела! Ее длинная шея стала прямой, как копье, нацеленное на ближайший мыс. Земля была уже недалеко, но волны были гораздо ближе. Я видел белые гребешки, как с высоты третьего этажа. Она не дотянет. Может, дотянет. Она не донесет двоих. Я прыгну. Не смей, Юлька. Я хорошо плаваю. До берега 300 метров. Юлька, не надо. Но он оттолкнулся от доски и ухнул вниз. Ну, не могу же я его оставить. Мне даже не удалось испугаться. Доска, с которой я неловко соскользнул, ударила меня по затылку, и я пришел в себя среди теплой соленой воды. Вынырнул. Шипучий гребень сразу накрыл меня, но я вынырнул опять и стал искать глазами Юльку. Сначала кругом были только синие склоны волн и пена. Потом волна подняла меня, и на соседнем гребне я увидел Юлькину голову. Юлька махнул рукой к берегу. Плыви! Мы поплыли, постепенно сближаясь. Гребни иногда накрывали нас, но плыть было нетрудно. Волны сами несли нас к земле. Наконец я коснулся ногами дна, и через полминуты прибой выкатил меня и Юльку на гладкий белый пляж. Птица, прямая и спокойная, стояла на песке и ждала нас. Птица, милая птица! Я обрадовался. Я сразу подумал, что рана у птицы, наверное, просто царапина. Мы подлечим ее немного, и все будет хорошо. Но когда мы выскочили на сухой песок, ноги у птицы подломились, и она упала. Голова ее откинулась к самой воде, на тяжелый клюв. На глаза набежала длинная, плоская волна. Мы зарыли птицу в песке. Опасно было оставаться на берегу. Могла подойти лодка с теми двумя убийцами, но мы не могли просто так оставить птицу. Стали рыть яму. Юлька подобрал какую-то щепку, я рыл кинжалом. Он, к счастью, не потерялся. Последний раз я погладил на шее у птицы шелковые перышки. Бедная моя птица. И потом песок этого проклятого острова закрыл ее. Мы с Юлькой не плакали нисколечко. Наверное, слишком много слез мы потратили раньше. Теперь во мне была горькая, сухая злость и упрямство. Синяя долина осталась за лесами, за широким заливом. Пути в нее мы не знали. Да и какой смысл был возвращаться? Нужно пробиваться через лес, к северо-восточному берегу острова. Ага. Там мы найдем лодку или свяжем плот. Мы заметили направление по солнцу и углубились в чащу. Сначала шли по ровной земле. Потом начался подъем, и вдруг мы уперлись в каменный обрыв. Это была серая скалистая стена высотой 200 метров. Вверху ее раскалывали длинные трещины. Там громоздились уступы и росли ползучие кусты. Но у земли тянулся сплошной отвесный гранит, и не было ни подъема, ни прохода. Мы стали пробираться вдоль обрыва, чтобы найти хоть какую-то щель. Мы измучились, исцарапались о высокий шиповник, хотели пить и есть, но все же мы отыскали проход. И это была не трещина, не тропинка на скалистых уступах. Это же лестница! Очень прямая. Очень длинная, она прорезала каменную толщу и уходила в высоту между отвесных стен. Она была очень белая среди темных плоскостей гранита. Мы подошли и увидели, что лестницу не просто вырубили в скале. Ее ступени сложили из чистого, как сахар, мрамора. Края их были украшены резьбой. Откуда здесь, в глуши? Лестница, которая годилась бы для дворца. Вернее, для сотни дворцов, если взять всю ее длину. Юлька опустился на ступень коленками и провел по ней ладошкой. Я тоже. Мрамор был гладкий и очень холодный. Юлька поднялся, вытер локтем исцарапанный в шиповнике лоб. — А я знаю, я догадался. Это подъем на плато. Казалось бы, к чему нам плато? Нам нужен был берег, от которого можно уплыть под юго-западным ветром. Но мы собрали силы и стали подниматься. Во-первых, другой дороги все равно не было, а во-вторых... Может быть, лестница оказалась на нашем пути не зря? Вдруг она приведет нас к какой-нибудь неожиданной удаче? По крайней мере, так я думал сначала. А потом я уже ни о чем не думал. Ровный подъем по лестнице оказался еще тяжелее, чем путь по камням и зарослям. Я машинально считал ступени и нисколечко не надеялся, что дойду до верха. Двигал ногами только потому, что стыдно было перед Юлькой. Юлька сейчас держался крепче и увереннее, чем я. Он словно решил для себя что-то важное и знал, зачем идет. Шагал чуть впереди и почти не оглядывался. Стены с двух сторон лестницы уходили в высоту. Далеко-далеко синела над нами прямая прорезь неба. Гранит словно грозил расплющить нас в великанских ладонях. Он был плоский и безжалостный. Лишь изредка попадались выбитые в камни полукруглые ниши. Юлька вдруг остановился. «Женька, смотри, что-то движется по лестнице». «Что?» Я пригляделся и понял, что теперь конец. На нас скатился по ступеням громадный каменный цилиндр, жернов или каток. Он занимал всю ширину лестницы, и там, где его края чиркали о гранит, взвивались клубки каменной пыли. Я кинулся назад, хотя знал, что все равно не спасусь, но Юлька схватил меня за руку, рванул вверх. Вверх! Вверх! Я ничего не понимал, но у Юльки появилась громадная сила. Он тащил меня навстречу смерти, которая летела к нам со скоростью поезда. И когда этот каменный ужас повис над нами, Юлька отчаянно оттолкнул меня к стене. Я спиной влетел в маленькую нишу, и сразу наступила темнота. Это край каменного катка отгородил меня от всего мира. Сколько продолжался мрак, наверное, доли секунды. Но в этот черный миг я успел пережить такую тоску, такую жалость к погибшему на ступенях Юльке. И теперь мне кажется, что я провел там, в этой непроглядной темноте, несколько часов. А когда круглый камень пронесся и в меня ударил свет, я увидел невредимого Юльку. Он сжался в такой же, как моя ниша, напротив меня. Мы посмотрели друг на друга, вздохнули и оба начали смеяться. Мы смеялись от радости. Много было позади несчастий, много крови и слез. Но могло быть в тысячу раз хуже, если бы Юлька не втолкнул меня в укрытие и не спрятался сам. А сейчас мы были снова вдвоем, невредимые, и у нас была надежда. Ничего, дотянем. Только не надо зевать. Да, в самом деле, может быть, впереди еще немало всяких ловушек. Кому-то, видать, не хотелось, чтобы мы поднялись по этой лестнице. А раз им не хотелось, надо подняться. И мы поднялись. Перед нами открылось поле, желтое от множества цветов. Они, как бабочки, качались на верхушках высокой травы, а трава гнулась под юго-западным ветром, и ветер гнал в ярко-синем небе маленькие белые облака. Этот солнечный простор после гранитной щели показался мне таким радостным. Самое трудное, наверное, позади. Мы шли, наверное, минут 20.